Глава 19. Так как дикого азарта ни с его, ни с ее стороны не было, то Феодора неторопливо, без всякой спешки и суеты, смазала и себя внутри, и член юноши оливковым маслом. Пиала еще с прошлого раза стояла на полке в одном из углублений. А из-за жары никаких энергично активных действий на кровати вести не хотелось, с молчаливого согласия обоих. Поэтому они тихо лежали на боку, причем Феодора спиной к Русу, уткнувшись лбом в деревянную стенку. Юноша неторопливо двигался, стараясь не вспотеть. Девушка же старательно держала глаза открытыми, чтобы не уснуть. Ее не волновало, что если она заснет в такой момент, то Рус обидится. Ее волновало, чтобы она не уснула в такие моменты, но с уже более серьезными мужчинами. Но монотонные движения ее неумолимо укачивали. «А как ты умудрился попасть в рабство?» — наконец спросила она, прибегая к последнему средству борьбы со сном, к разговору. Спросила очень тихо, чтобы соседи не услышали этого. Рус задумался, продолжая неторопливо двигаться. «Да просто молод был, глуп!» Наконец покривился он от неприятных воспоминаний, непроизвольно двигаясь более энергично, словно таким образом принялся расправляться со своими недругами. Вместо того, чтобы затаиться, наоборот, бросился на превосходящих врагов, стараясь показать, что я их нисколько не боюсь. Феодора немного помолчала, неторопливо покачиваясь в такт его движением. «А чем ты занимался в неволе?» — снова поинтересовалась она. Рус непроизвольно пожал плечами. «В основном по хозяйству», — ответил он, постаравшись вдавливаться в девушку гораздо сильнее и, соответственно, гораздо глубже. Но и время от времени драл свою хозяйку по 5-6 раз в день. Феодора с нескрываемым любопытством покосилась на него. Но Рус в это время быстро вышел из нее, так как уже подступала. И Феодора, помедлив, сначала было легла на живот, раздвигая свои ягодицы, но потом передумала и снова легла на спину, запихивая подушку себе выше под голову, призывно раскрывая рот и вытягивая пухлые губы трубочкой. И Рус тут же накормил ее, и притом достаточно обильно. Потом они отдыхали, полностью покрытые потом. Наконец Рус заметил на себе ее странный взгляд. Вопросительно приподнял правую бровь. «Ты тут хвастал про 6 раз. Давай, продемонстрируй», — насмешливо продолжила она. «Ты хочешь продолжить?» С легким удивлением поинтересовался юноша, все еще тяжело дыша. «Прямо сейчас?» «Ну, не прямо», — слегка удивленно пожала она плечами. «Отдышимся сначала». «И, кстати, прошлый раз засчитаем, так что останется еще 5». «Так жара же», — поразился юноша, — «с нас пот будет течь рекой и капать друг на друга. Неприятно». «Наплевать», — решительно тряхнула головой девушка. Она обмакнула свои тонкие длинные пальчики в пиалу с маслом, легко обхватила его член. «Так это же было в течение целого дня», — в удивлении воскликнул он, впрочем, не убирая ее руки. «Ну тогда сколько сможешь?» Пожала она плечами, энергично лаская юношу. «Пока сперма не перестанет выделяться. Просто интересно посмотреть, что из этого получится». «Молодые люди, я все слышу!» — раздалось вкрадчивой женской застенкой. «Мы тоже!» — тут же донеслось мужское из дальних кают. И молодые люди невольно засмеялись, почему-то посмотрев друг на друга, словно заговорщики. «Ну все, приступай!» — тихо прошептала девушка, дотрагиваясь своими губами до губ юноши. «Публика уже готова. Ждет». Рус мягко поцеловал ее в ответ. 10-1 пацан не потянет», — вдруг раздался твердый голос воина. «Принимаю», — тут же откликнулся Стилиан. «Ставлю 1000». «Идет», — жестко ответил воин, словно давал приказ Центурии идти в атаку. «Госпожа, а вы будете делать ставки?» — вкрадчиво поинтересовался Стилиан. «Да идите вы», — буркнула она, и мужчины весело рассмеялись. Феодора тоже улыбнулась, глядя на Руса. «Давай!» — тихо сказала она, вставая на четвереньки. Рус пожал плечами и приступил. Потом он устал, отлип от девушки и плюхнулся на пол, стараясь отдышаться. Старалась отдышаться Феодора. «Ну, раз так дело пошло, то давай уже продолжать!» Через какое-то время решительно произнесла она, свешиваясь с кровати и устала лукаво, глядя вниз. «Я уже отдышалась. А это всего лишь 2. Осталось еще 4». Глаза ее были пьяные, затуманенные. Вся дрожала, словно только что впервые лишилась девственности. «Я записал», — спокойно произнес воин. «Можете не считать, я скажу, когда все. И, кстати, отдыхом не злоупотребляйте. а то до ужина не успеете. А все остальные пассажиры все же не хотят его пропустить». Рус только вздохнул, снова приподнимаясь. Она снова смазала его член, и юноша решительно лег на нее сверху. Только пристроился, как Феодора вдруг резко дернулась. «Блин, да не так!» — искренне возмутилась она. «Два раза одно и то же нельзя повторять!» «Мне плевать!» — отмахнулся Рус, начав размеренно двигаться. «Сейчас я главный!» — уверенно добавил юноша. «К тому же ты мешаешь мне выполнять свои обязательства!» — мстительно закончил он. Феодора внимательно посмотрела на Руса, потом вдруг рассмеялась. «Действительно?» — весело пробормотала она. «Что это я? Дери меня, как тебе нравится!» И Феодора тут же еще шире раздвинула ноги. Рус только поморщился, все же останавливаясь, задумался. «Ну, хорошо», — кивнул он. «Тогда вот что, прикинься юной, неопытной рабыней», — глухо скомандовал юноша, почему-то сразу же обильно вспотев. «Запросто», — легко ответила Феодора, и тут же ее взгляд стал забитым и испуганным. Глядя в эти глаза, Рус вдруг невольно почувствовал, вот эта девочка под ним, в такой страшной панике, что мгновенно выполнит абсолютно любое его желание, каким бы отвратительным оно ни было. И юноша почему-то напрягся еще сильнее. Но, тем не менее, продолжил. Сам ведь напросился. А у Феодоры на глазах выступили слезы. Она засунула себе в рот кулачок и тонко и испуганно попискивала, искренне боясь громкими звуками разозлить своего насильника. Снова отдых. Только они отдышались, когда до них донесся решительный голос воина. «Пора. Я время засек. Долго слишком валяетесь». Феодора снова рассмеялась, а потом посмотрела на Руса. «А давай я прильну к окошку», — продолжила она, словно собралась в него выскользнуть. «Я, например, воровала, а ты тут меня и настиг. И ты принялся меня дрючить в отместку, и мне пришлось смириться с этим. Деваться-то некуда». «А что, мне нравится эта идея», — тут же заметил воин. «Вполне мужской поступок по отношению к воровке, особенно если она хороша собой». «Я рада, что вам, мужчинам, такое нравится», — громко произнесла Феодора. «Просто капитан каждую ночь должен быть в восторге от меня и с огромным нетерпением ждать следующий, так что я вынуждена фантазировать. И повторяться нельзя. Тем более, что сириец пока еще не вернулся в свою каюту и не сможет узнать, что его будет ждать в будущем». На удивление Матрона промолчала. То ли смирилась со всем происходящим, то ли действительно успела уснуть, и теперь ничто не было в состоянии ее разбудить. После небольшого отдыха подошло время следующей попытки. Теперь он поставил ее на четвереньки, но, правда, для разнообразия не на кровати, а в углу каюты. «Как?» «Стой, у меня идея», — радостно сообщила Феодора и замерла. «Рус» вопросительно посмотрел на спину, стоявшую перед ним на четвереньках обнаженной худенькой девушки, но Феодора молчала. Возможно, даже улучшала свою идею, либо придумывала новую. «Госпожа, не томите!» — раздался голос воина. «Вот-вот!» — негромко поддержал Фемела Стилиан. Но его тоже услышали. «Представь, что я уронила кольцо под кровать и встала на колени, нагнулась, чтобы достать». Повернувшись к Русу, горячо, с жаром зашептала Феодора, получая огромное удовольствие от всего этого театра. Привыкла все-таки выступать на публике. Но она укатилась в самую глубь, и мне пришлось залезть почти полностью. А тут ты и пристроился. Взял меня за бедра и не выпускаешь. И мне пришлось смириться, так как деваться-то некуда. Как вам, мужчины, такое? Понравится?» «Еще как!» — тут же дружно вскричали воин со Стилианом. Приступили к новой сценке. Она длилась существенно дольше предыдущих, но все же благополучно закончилась. «Все, я больше не могу», — с трудом вымолвила Феодора, выползая из-под кровати и в изнеможении падая на пол. «Это последний». «Остался еще один», — отрицательно покачал головой Рус, падая на пол рядом с девушкой и с наслаждением раскидывая руки и ноги. «Я считал». «Точно, точно», — уверенно подтвердили где-то за стенками. «Я тебе верю», — искренне воскликнула Феодора, устало перебираясь на кровать. «Ты это действительно можешь. У тебя внутри уже все горит». «Никаких верю», — решительно возразил юноша снизу. «Я поддерживаю пацана», — внушительно произнес воин. «Договор надо выполнять». «Присоединяюсь», — послышался тихий голос Стилиана. «Никто вас, уважаемые, за язык не тянул. Так что отдыхайте, но не затягивайте». Феодора только насмешливо улыбнулась, а Рус подумал, что ничего бы не произошло, если бы они отдыхали сколько хотели. Но, видно, Феодоре все происходящее просто доставляло огромное удовольствие. И юноша закинул руки за голову и закрыл глаза, невольно пытаясь придумать какую-нибудь новую позу. «Время!» Снова раздался голос воина. «Это последняя попытка», — напомнил Стилиан. «Не подведите меня». «Что-то мне в голову ничего пока не приходит», — задумчиво произнесла Феодора. «А тебе?» — свесившись с кровати, посмотрела она на юношу. Рус только отрицательно покачал головой. «Мужчина, может, вы что подскажете из личного опыта или своих фантазий?» — громко поинтересовалась Феодора, глядя почему-то в потолок. «Я пас», — тут же откликнулся воин. «Я как-то привык все по-простому, по-походному». «А вы, уважаемый духовник Стилиан?» — обратилась девушка, почему-то скосив глаза в другой угол потолка. «Присоединяюсь к предыдущему оратору», — тактично произнес серый плащ. «Как с вами скучно», — выдохнула Феодора, энергично потягиваясь. «Я как-то все к книжкам», — произнес Стилиан, словно оправдываясь. «О!» — тут же радостно воскликнула Феодора, снова свесившись с кровати, глядя на Руса. «У меня идея. Представь, что я лежу на животе и читаю книгу. И так увлеклась, что ничего вокруг не замечаю. А ты подходишь ко мне сзади, задираешь мне тунику, спокойно пристраиваешься, пихиваешь в меня свой член, видишь, что я на это никак не реагирую, и начинаешь меня неторопливо драть». Она быстро накинула на себя тунику, впрочем, не став ее подпоясывать, стремительно потянулась к своей сумке, лежащей в углу кровати, достала из нее небольшой цилиндр, открыла его, вытащила туго завернутый свиток. Из середины свитка вытащила какую-то деревянную конструкцию, которую тут же раскрыла в виде буквы «П». Быстренько улеглась на живот и также быстренько развернула свиток, приспособив деревяшку так, чтобы и верхние, и нижние полусвитки не касались друг друга и не мешали чтению. И на взгляд юноши она на самом деле принялась читать. «Надо будет спросить, что за книга», — с легким удивлением подумал Рус, покорно пристраиваясь сзади к замершей девушке.